Поверх одеяла маг был укрыт плащом, и рядом у него под правой рукой лежал круглый сверток в темной тряпице. Казалось, рука Гэндальфа только что соскользнула со свертка на землю. Едва дыша, Пин подбирался все ближе и ближе. Наконец встал на колени, воровато протянул обе руки, ухватил сверток и медленно поднял его. Он был вовсе не такой уж тяжелый. Пустяки, всего-то какая-нибудь стеклянная безделушка, — со странным облегчением подумал он, однако на место сверток не положил, а выпрямился, прижимая его к себе. Потом его осенило. Он отошел на цыпочках и вернулся с большим булыжником. Снова встав на колени, он разом сорвал тряпицу с круглого предмета, закутал в нее булыжник и подсунул его поближе к руке Гэндальфа. И, наконец, посмотрел на гладкий хрустальный шар, черный и тусклый, лежавший возле его колен. Пин поднял его, торопливо обернул полой плаща и хотел было вернуться к своему ложу, но тут Гэндальф зашевелился во сне, что-то пробормотал на чужом языке. Рука его вытянулась, ощупала круглый сверток, он вздохнул и опять затих. «Болван ты, Стаиросовый!» — неслышно увещевал себя Пин. «Вляпаешься, не выберешься, сейчас же положи обратно!» Но колени его тряслись, он не смел подойти к магу и обменять свертки. «Не выйдет, я его разбужу», — мелькнуло у него в голове. «Надо сперва успокоиться. Так что уж ладно, посмотрю хоть, чтобы не зря, только не здесь». Он прокрался к зеленому холмику неподалеку от своего травяного ложа. Луна вдруг выглянула из-за края лощины. Пин сел, сдвинул колени, пристроил на них шар и низко склонился к нему. Точь-точь голодный мальчишка, стащивший миску с едой. Наконец отвел плащ и посмотрел. Тишина сомкнулась и зазвенела у него в ушах. Сначала шар был темный, янтарно-черный, сверкающий в лунных лучах. Потом медленно засветился изнутри, впиваясь в его глаза, неотвратимо притягивая их. Шар вспыхнул и закрутился. Нет, это в нем закрутился огненно-багровый вихрь и вдруг погас. Хоббит ахнул, застонал и попробовал оторваться от шара, но только скрючился, сжимая его обеими руками. Он приникал к нему все ближе и ближе, потом оцепенел. Губы его беззвучно шевелились. С придушенным криком он опрокинулся навзничь. Крик был ужасающий. Часовые спрыгнули в лощину, весь лагерь мгновенно пробудился. «Ах ты, воришка несчастный!» — сказал Гэндальф, поспешно набросив плащ на хрустальный шар. «Ну, Пин, вот уж не было печали!» Он опустился на колени подле простертого застывшего хоббита, чьи раскрытые глаза неподвижно глядели в небо. «Чего же он успел натворить и чего нам теперь ждать?» Лицо мага резко осунулось. Он взял Пина за руку и прислушался к его дыханию, потом возложил ладони ему на лоб. Дрожь пробежала по телу хоббита, и веки его сомкнулись. Он вскрикнул, сел и уставился на склоненные к нему в лунном свете бледные лица. «Не для тебя эта игрушка, Саруман!» — пронзительно и монотонно прокричал он. «Я тотчас же за ней пришлю, понятно? Так и передай!» Он вскочил и бросился бежать, но Гэндальф перехватил и удержал его бережно и крепко. «Перегрин Кролл», — молвил он, — «вернись!» Хоббит успокоенно прижался к надежной и твердой руке. «Гэндальф, это ты!» — воскликнул он. «Прости меня, Гэндальф!» «Простить?» — нахмурился маг. «Сперва скажи, за что?» «Я унес шар и заглянул в него», — запинаясь, проговорил Пин. «И я увидел очень страшное, а уйти было нельзя. Он явился и допрашивал меня, и стал на меня глядеть, и я больше ничего не помню». «Нет, так не пойдет», — строго сказал Гэндальф. «Что ты увидел? О чем он допрашивал? Что ты ему сказал? Пин закрыл глаза и мелко задрожал, но не произнес ни слова. Все молча смотрели на него, кроме Мэри. Тот отвернулся. Лицо Гэндальфа было по-прежнему сурово. «Отвечай», — велел он. Пин начал снова глухим, непослушным голосом, но речь его с каждым словом становилась все отчетливее. «Я увидел темное небо и высокую зубчатую башню», — сказал он. «И крохотные звезды. Казалось, видится то, что было давным-давно, и далеко-далеко, но видится четко и ясно. Звезды меркли, мерцали, их точно гасили какие-то крылатые чудища, казалось... Огромные летучие мыши вьются над башней. Я их насчитал 9. Одна полетела прямо на меня, разрастаясь и разрастаясь. У нее было жуткое... Нет! Нет, нельзя об этом говорить. Я хотел отдернуться. Вдруг она оттуда вылетит, но она заслонила весь шар и исчезла, а появился он. Слов он не говорил. Только глядел, и мне было все понятно. «Ты возвратился?» «Почему так долго отмалчивался?» Я не ответил. Он спросил, «Кто ты?» А я все молчал, терпел дикую боль, и когда стало совсем уж не в моготу, сказал, «Хоббит». А он будто вдруг увидел меня, и его хохот мучил, как медленная пытка. Я противился из последних сил. Он сказал, «Погоди немного». «Скоро снова свидимся. Пока скажи Саруману, что эта игрушка не для него. Я тотчас же за нею пришлю. Понял, так и передай». И снова злорадно захохотал, как клещами жилы вытягивал. «Страшнее всякой смерти, нет? Нет, об этом нельзя говорить. Больше я ничего не помню». «Посмотри мне в глаза». — сказал Гэндальф. — Я сказал в глаза. Пин встретил его взгляд, не сморгнув. Длилось нестерпимое молчание. Потом лицо мага потеплело, и по нему скользнула тень улыбки. Он погладил Пина по голове. — Ладно, — сказал он, — будет. Ты уцелел. Глаза твои, вижу, не лгут. Ну, он недолго с тобой говорил... Олухом ты был и остался, но ты честный олух, Перегрин Кролл. Будь на твоем месте кто поумнее, он бы, может, вел себя хуже. Но запомни вот что. Тебя и твоих друзей уберег, что называется, счастливый случай. Но другой раз не убережет. Допроси он тебя толком, ты бы не вынес пытки. И рассказал ему все, что знаешь, к нашей общей погибели. Но он поторопился. Одних сведений ему показалось мало, он решил немедля заполучить тебя и не спеша замучить в темнице Черной башни. Нет уж. Ты не дергайся, суешь нос в дела мудрецов, так и хвост не поджимай. Ладно уж, я тебя прощаю, все не так худо обернулось, как могло бы. Он бережно отнес Пина на папоротниковое ложе. Мэри сел возле друга. «Лежи смирно и попробуй уснуть, Пин», — сказал Гэндальф. «А впредь больше доверяй мне. Зазудит опять, скажи. Есть от этого средство. И уж во всяком случае, не вздумай опять подкладывать мне камни под локоть. Побудьте вдвоем, это вам полезно». Маг вернулся к остальным. Они в угрюмом раздумье стояли над Ордханским камнем. «Беда явилась за полночь и застала нас врасплох», — сказал он. «Спаслись мы чудом». «А что Хоббит? Что Пин?» — спросил Арагорн. «Думаю, с ним все обойдется», — отвечал Гэндальф. «Пытали его недолго, а Хоббит и на диво стойкий народ. Память о пережитом ужасе, и та у него быстро выветрится. Пожалуй, даже чересчур быстро». Не возьмешь ли ты, Арагорн, на сохранение этот камушек? Хранить его, конечно, опасно, но... — Кому как, — сказал Арагорн. — У него есть законный владелец. Этот камушек — палантир Ордханка из сокровищницы Элендила. И установили его здесь гондорские князья. Роковые сроки близятся, и мой палантир может мне пригодиться. Гэндальф взглянул на Арагорна и затем, к общему изумлению, с глубоким поклоном протянул ему завернутый камень. — Прими его, государь, — сказал он, — и да послужит он залогом грядущих дней. Но позволь все же посоветовать тебе. До поры не гляди в него. Остерегись.